Одним из наиболее продуктивных способов повышения ценности, начиная с 1990-х годов, является понимание того, что в нынешнем обществе богатство создается за счет распределения. Продукция и сфера обслуживания постоянно меняются, но те, кто ищет способы сделать более ценной свою работу и разделить ее полезность с, возможно, большим числом людей, будут процветать. Эта мысль была секретом самого богатого человека в Соединенных Штатах Сэма Уолтона. Он разбогател, создав распределительную систему. Росс Перот сделал такую же вещь с помощью информации. Если вы знаете, как распределить между людьми что-то, уже имеющее огромную ценность, или как распределить это по более низкой цене, то считайте, что нашли еще один способ принести пользу. Дополнительная ценность – это не просто производство продукции, это поиск возможностей повысить качественный уровень жизни как можно большего числа людей. Но если реально посмотреть на вещи, то мы с вами знаем, почему люди неблагополучны в финансовом отношении. Да, у них ограничивающие убеждения. Но что еще важнее, у большинства людей есть еще и внутренние убеждения. Они должны получить что-то даром. Например, многие ждут, что их доход будет с каждым годом расти независимо от того, будут они делать больший вклад в дело своей компании или нет. Повышение зарплаты должно быть связано с возрастающей ценностью вашей работы. А этого можно добиться путем самообразования и расширения диапазона профессиональных навыков. Любая компания, которая постоянно повышает служащим заработную плату, не получая от них никакой дополнительной пользы, будет скатываться все ниже и ниже, и в конце концов окажется опутанной экономическими проблемами или придет к полному краху. Если вы просите повышения зарплаты, то должны найти способ значительно повысить свою полезность. Компании также должны понимать, что если они делают капиталовложения в оборудование, то получают ограниченное возмещение. Как говорит Пол Пилцер, капитал – это труд. Если кто-то зарабатывает 50 тысяч долларов в год и может принести пользу на 500 тысяч долларов, то почему бы не взять такого человека на работу и не дать ему возможность усовершенствовать свои навыки, повысить способности, развить талант, расширить образование, с тем, чтобы польза от него составляла миллион долларов. Вложение 50 тысяч долларов, которое приносит взамен миллион долларов, является очень-очень-очень ценным. Нет лучшего вложения, чем то, которое может сделать любая компания в образование и развитие своих служащих. Богатство – это результат человеческой способности мыслить. Эйн Рэнд. На протяжении многих лет я помогал людям повышать уровень их жизни с помощью идей, достаточно ценных и приемлемых для использования. Создавая технологию изменений и развивая ее для того, чтобы она оказывала наибольшее воздействие, я процветал. Но мое процветание поднялось на новую ступень, когда я однажды спросил себя, как бы мне привлечь еще больше людей, как бы мне помогать им, даже когда я сплю. В результате этих вопросов-стимуляторов я нашел способ расширить свое влияние до невероятных масштабов, рекламируя мои аудиокниги по телевидению. Это было 2 года тому назад. С тех пор наша компания распределяет свыше 7 миллионов аудиозаписей с моей программой «Энергия личности» по всему миру, распространяя идеи и информацию, которые оказывают свое воздействие на людей все 24 часа в сутки. По оценкам моих партнеров из Cassette Productions, получается, что за последние 2 года длины магнитофонной ленты, которая была использована в качестве носителя моей информации, хватило бы на то, чтобы 20 раз обмотать земной шар по экватору. В процессе работы я испытывал радость от сознания, что мы не только оказываем воздействие на качественный уровень жизни тех людей, которые пользуются нашими записями, но и что мы потратили 75 тысяч часов на производственные процессы. Сюда еще не входят те часы, которые пошли на распродажу этой продукции. Вы уже знаете множество примеров того, как дополнительные ценности создают богатство. Формула эта проста и эффективна. Спросите себя, как я могу обеспечить больше ценностей в той среде, где нахожусь? Задайте себе вопрос, каким образом я заработал или сэкономил для своей компании деньги за последний год? Истинный вклад делает жизнь богаче, поэтому не ограничивайте себя, стараясь внести ценность только в своих личных целях. А какую ценность вы могли бы внести в свою семейную жизнь, в свою церковь, школу, где учатся ваши дети, в свою общину? Если вы найдете способ увеличить эти ценности по меньшей мере в 10 раз, то почувствуете глубочайшее удовлетворение. Представьте, какой стала бы жизнь, если бы все последовали вашему примеру. Вторым условием возможности приобретения долговременного богатства является сохранение собственного богатства. Поскольку у вас уже есть эффективная стратегия накопления богатства и возможности заработать большие денежные суммы, встает вопрос, как их сохранить? Вопреки общепринятому мнению, нельзя сохранить богатство, просто продолжая зарабатывать деньги. Все мы слышали о людях, сколотивших невероятное состояние, а затем потерявших их за одну ночь. Атлеты, чей талант позволял получать огромные суммы денег, но из-за своего образа жизни они умудрялись исчерпать их в тот момент, когда изменялся их доход. Когда он резко снижался, а у них были чудовищные запросы, которые на эти доходы невозможно было удовлетворить, тогда они теряли все. Есть только один способ сохранить богатство, и состоит он в следующем. Тратьте меньше, чем вы заработали, а разницу кладите в банк на проценты. Несомненно, несмотря на то, что это недостаточно экзотический принцип, это единственный способ сохранить богатство в течение длительного времени. Чему я никогда не переставал удивляться, так это тому, что сколько бы люди ни зарабатывали денег, они всегда находят возможность их потратить. Годовой доход тех, кто посещает наши семинары «Финансовое благополучие», составляет от 30 тысяч до 2 миллионов долларов, что в среднем равняется 100 тысячам долларов. И часто те, кто относятся к категории людей с самыми высокими доходами, разоряются. Почему? Потому что они строят все свои решения, связанные с экономикой, на кратковременной основе, а не на долгосрочной. У них нет четко составленного плана расходов, а тем более плана капиталовложений. Они находятся на пути к Ниагарскому водопаду. Единственно возможным способом создать богатство является накопление определенного процента от вашего дохода, который вы будете вкладывать ежегодно. Многие люди делают это. Все мы слышали о принципе отложения минимум 10% и инвестирования их. Но очень немногие люди делают это. И что весьма любопытно, очень немногие люди богаты. Наилучшая гарантия сохранить богатство – это выделить 10% из вашей зарплаты и положить их в банк. Чтобы сохранить богатство, вы должны взять под контроль свою систему расходов. Но не разрабатывайте план бюджета, разработайте план расходов. Как вам такая трансформационная лексика? В самом деле, рационально составленный бюджет будет схемой расходов. Это ваши личные средства, или если вы женаты, ваши совместные средства. И вам нужно решить заранее, на что вы хотите потратить деньги, а не тратить их в силу требований данного момента. Слишком часто обстоятельства складываются так, что, исходя из соображений срочной необходимости, мы принимаем решения, о которых впоследствии сожалеем. Я должен также сказать вам, что если вы и ваша супруга выработаете четкий план относительно того, сколько вам необходимо тратить денег в месяц на каждую область своей жизни, то избавитесь от многих споров. К сожалению, большинство американцев живут выше своих средств. В 1980 году американцы задолжали более 54 миллиардов долларов по кредитным карточкам, а к концу 1988 года общая сумма утроилась, составив 172 миллиарда. Такая система гарантирует финансовое бедствие. Поступайте с умом, тратьте меньше того, что зарабатываете, и вы сохраните свое богатство. Вы можете спросить, но разве мои капиталовложения не помешают моему росту? Да, но вам также придется иметь дело с инфляцией. Вы должны сделать третий шаг, чтобы создать богатство на всю жизнь. Третьим условием является увеличение богатства. Как можно этого добиться? Вы добавляете еще один простой, но не менее важный коэффициент к уже упомянутому выше уравнению. Для того, чтобы стать богатым, вы должны тратить меньше, чем зарабатываете, вкладывать в банк разницу и снова вкладывать прибыль для создания прогрессивного прироста капитала. Большинство людей слышали об экспоненциальной прогрессии, но очень немногие понимают ее суть. Это когда деньги работают на вас. Большинство из нас всю жизнь трудится только для того, чтобы заправить топливом двигатели нашего жизненного уклада. Те, кто преуспевает в финансовом отношении, как бы откладывают в сторону определенный процент своих денег, инвестируют его и продолжают снова вкладывать свою прибыль до тех пор, пока не создадут достаточно большой источник дохода, чтобы он мог удовлетворять все их потребности, так чтобы у них больше не возникало никакой необходимости работать. Мы называем накопление капитала, которое освобождает вас от необходимости работать, критической массой. Период, за который вы достигаете своей финансовой независимости, прямо пропорционален вашему желанию снова вкладывать, а не тратить прибыль от последних вложений. Таким образом, доход от ваших долларов будет расти и умножаться, пока у вас не создастся солидная экономическая база. Позвольте мне предложить вам простой и волнующий пример действия этой прогрессии. Если вы сложите столовую салфетку толщиной 1,32 дюйма один раз, то какой она станет толщины? Ясно, что 1,16 дюйма. А если сложить ее еще раз, то толщина станет равной 1,8 дюйма. Сложив ее в третий раз, мы получим 1,4 дюйма. В четвертый – 1,2 дюйма, в пятый – 1 дюйм. Теперь я задаю вам вопрос, сколько раз нужно сложить эту салфетку, прежде чем ее толщина достигнет Луны? Вот ответ. Луна находится на расстоянии 400 тысяч километров от Земли. Как ни удивительно, вам придется сложить салфетку всего 39 раз. Теоретически, когда вы сложите салфетку в 50-й раз, ее толщина позволит вам подняться до Луны и спуститься обратно 1179 раз. Вот это и есть сила прогрессии. Большинство людей не понимают, что небольшая сумма денег, нарастающая согласно законам прогрессии, с течением времени может оказаться целым состоянием. Вы могли бы сказать: «Прекрасно, я хотел бы начать наращивать свои капиталовложения, но как я узнаю, во что вкладывать деньги?» На этот вопрос нет простого ответа. Вы сначала должны решить, каковы ваши цели, связанные с финансами, чего вы хотите добиться и за какой период времени. Каков допустимый риск, то есть какова степень риска, которая не вызывает чувства дискомфорта? Без четкого понимания своих желаний, потребностей и потенциального интереса не станет ясно, во что инвестировать. Часто неуверенные вкладчики позволяют финансовым экспертам давать себе советы, несмотря на то, что эти эксперты часто не имеют никакого представления о том, каковы истинные запросы их клиентов. Самой важной вещью, которую вы никогда не делали относительно своих финансов, является принятие решения хорошенько разобраться в разных типах инвестиций и в том, каковы потенциальный риск и возможные прибыли принятых решений. Ответственные консультанты стараются, чтобы их клиенты тщательно разобрались в типах приемлемых инвестиций и сами принимают участие в разработке их финансовых планов. Без четко разработанного плана инвестиций вы рано или поздно потерпите финансовый крах. Как говорил издатель финансового информационного бюллетеня Дик Фабиан, свидетельства показывают, что вкладчики чего бы то ни было не вкладывают деньги на десятилетний срок. Для этой печальной статистики есть несколько причин, в том числе отсутствие поставленной цели, погоня за модными инвестициями, тенденция полагаться на финансовые отчеты, взятые из прессы, слепое доверие к советам, даваемым бюрократами или финансовыми плановиками, ошибки эмоционального характера. К счастью, ответы на ваши вопросы относительно финансов найти нетрудно. Есть много книг, в частности таких специалистов, как Питер Линч, Роберт Причтерс и Уоррен Баффет, а также финансовые советники, которые могут помочь вам разработать план, который удовлетворит все ваши финансовые запросы. Убедитесь в том, что вы взяли в качестве модели для подражания лучших представителей финансового мира, поскольку деньги играют очень большую роль в вашей жизни и часто причиняют вам страдания. Если вы не сделаете этого, то причините себе массу хлопот, а если сделаете, как я вам советую, то скоро достигнете такого уровня финансового изобилия, о каком прежде и не мечтали. Четвертым условием возможности приобретения долговременного богатства является защита вашего богатства. В настоящее время очень много богатых людей, которые в такой же или даже большей степени не защищены, чем раньше, когда у них не было денег. Люди часто чувствуют себя менее защищенными, когда считают, что им есть что терять. Почему? Да потому что они знают, в любой момент может появиться кто-то, возбудить против них судебное дело по совершенно невероятным или непонятным причинам и уничтожить их фонды. Хотите знать, насколько плох был в этом отношении климат в Соединенных Штатах? Согласно статье в газете London Financial Times от 22 июня 1991 года, из всех судебных процессов, зарегистрированных по всему миру, в 1988-1989 годах почти 94% приходится на Соединенные Штаты. Ежегодно регистрируется 18 миллионов тяжб. По существу, текущая статистика, проводимая American Bar Association, показывает, что если вы проживаете в Калифорнии и имеете годовой доход более 50 тысяч долларов, то у вас шансы 1 к 4, что вас будут преследовать в судебном порядке. С точки зрения европейских стран, американцы только и выискивают, кого бы обвинить, когда где-то что-то пошло не так, и это служит достаточной причиной для такого невероятного числа судебных преследований. Хотя это неприятно слышать, но, к сожалению, так оно и есть. Подобного отношения нет нигде в мире, и это разрушает экономическую базу страны, отнимая наше время, капитал и энергию, которые из-за этого расходуются самым непродуктивным образом. Например, как было напечатано недавно в The Wall Street Journal, один человек, сидевший за рулем своего автомобиля, будучи в нетрезвом состоянии, хотел убрать с заднего сиденья дробовик, нечаянно нажал на курок и убил себя. Его вдова, вместо того, чтобы разобраться, в каком состоянии находился ее муж, подала в суд на производителя дробовика, требуя 4 миллиона долларов по причине того, что ружье не имело специального предохранителя, рассчитанного на подвыпивших водителей, и выиграла процесс. Зная, что на богатство, которое сколачивалось годами упорного труда, могут посягнуть люди, не имеющие на это никакого права, большинство людей испытывают чувство сильного волнения. Это чувство заставляет их беспокоиться о положении своего бизнеса, что часто оказывает влияние на решения относительно инвестиций. Однако могу вас успокоить, есть правовые средства для защиты ваших фондов, если вы в настоящий момент не вовлечены в какую-нибудь тяжбу. Эта философия защиты ваших авуаров состоит не в том, чтобы попытаться избежать уплаты законных долгов, а в том, чтобы защитить себя от чьих-то вздорных нападок. Люди, руководимые бесчестными мотивами, будут преследовать вас по одной из двух причин. Потому что хотят разделить с вами сумму страховки или потому что хотят захватить ваш капитал. Если нет таких фондов, которые можно затронуть, для них гораздо труднее держать адвоката, который получает только случайные вознаграждения. Если же вы будете действовать рассудительно, то сможете защитить свои фонды, и для этого есть очень ясное и краткое руководство. Для того, чтобы понять систему финансов, я начал изучать всемирную деятельность Джона Темплтона и присматриваться к тому, как он строил свою систему финансов с учетом защиты авуаров от незаконных требований. Как и в любой жизненной ситуации, важно выяснить, что делают крупные игроки, и смоделировать их процедуру оценки и стратегии. Я 2 года изучал лучшие системы защиты фондов, какие только существуют в Соединенных Штатах, и постоянных участников моей компании Fortune Management. Одна из типичных ошибок в данной области – это представление о том, что защита фондов включает тайну и обман. В действительности же честность является лучшей политикой. Вам не нужно скрывать свои авуары, их нужно просто защитить. Если вы сегодня не побеспокоитесь об этом, вам придется заново сколачивать свое состояние. Вы должны знать, что в этой области существует много различных методов. 5-м условием является наслаждение своим богатством. Первые 4 ступени проходят более или менее благополучно очень многие. Они узнают, как создать богатство, получая от своего труда дополнительный доход. Они узнают, как сохранить его, тратя меньше, чем зарабатывают. Они осваивают искусство инвестиций и получают прибыль от растущих по закону прогрессии процентов. Теперь они знают, как защитить свои фонды, и все-таки они не чувствуют себя счастливыми. В душе у них пустота. Причиной является то, что они еще не осознали, что деньги – это еще не все, это только средства. Мы с вами должны быть уверены, что найдем способ использовать их для позитивного воздействия на людей, которых любим. В противном случае деньги не будут представлять никакой ценности. Когда вы найдете способ сделать вклад пропорциональный доходу, вы ощутите одну из величайших радостей в жизни. Могу сказать вам, что до тех пор, пока вы не будете связывать определенный уровень удовольствия с созданием ценностей и зарабатыванием денег, вы никогда не сохраните их надолго. Большинство людей ждут, пока у них накопится какая-то сумма денег, чтобы потом начать получать от них удовольствие. Это прямой путь приучить свой мозг связывать страдания с созданием богатства. Вместо этого вознаграждайте себя эмоционально. Время от времени поощряйте себя каким-нибудь вознаграждением, о чем мы уже говорили в 6-й главе. Делайте себе какой-нибудь денежный сюрприз, с тем, чтобы приучить свой мозг к тому, что зарабатывание денег – радостный, заслуживающий вознаграждение процесс. Кроме того, не забывайте о силе и значении малого. Могу вам признаться, что мои финансовые дела начались в тот день, когда я дал кому-то немногим больше $20, хотя в действительности не располагал большей суммой. В тот день я чувствовал себя так хорошо, что эти чувства побудили меня к еще более усердной работе, чтобы заработать больше. Большинство людей говорят: «Я отдам 10-ю долю, когда у меня будет больше денег». Но как вы думаете, что будет труднее сделать? Отдать 10-ю часть доллара или 100 тысяч долларов от миллиона? Ответ очевиден, не так ли? Я не говорю, что 10% – такая цифра, которую следует высечь на камне, но возьмите на себя обязательство постоянно брать часть из заработанного и тратить ее так, чтобы это доставляло вам радость. Вся прелесть отделения 10-й доли от заработанного состоит в том, что у вас имеется больше, чем достаточно. У вас не будет недостатка, и такая система убеждений сама по себе изменит вашу жизнь. Истинное богатство – это эмоции, чувство абсолютного достатка. Одно уже наше наследие делает нас богатыми. Мы имеем возможность наслаждаться великими творениями живописи, которые создали не мы, музыкой, которую не мы написали, учиться в самых престижных институтах, которые не мы построили. Ощутите богатство национальных парков, гармонии которых мы можем любоваться. Осознайте, что вы сейчас богатый человек, и насладитесь этим богатством. Поймите, что это часть вашего изобилия, и чувство благодарности позволит вам создать еще больше. В заключение позвольте мне просто сказать вам, изменение своих убеждений и правильное владение своими финансами могут оказаться невероятно полезным опытом для развития личности. Возьмите на себя обязательство начать этот процесс прямо сейчас. Благотворительность и сила влияния личности являются единственными вложениями. Уолт Уитман. Задание на сегодня. Бросьте беглый взгляд на свои убеждения. Посмотрите, нет ли среди них нежелательных вам. Измените их с помощью NAL. Начните процесс введения дополнительной ценности в свою работу, независимо от того, заплатят вам за работу или нет. Добавьте ценность в 10 раз большую, чем обычно, и приготовьтесь к получению результата от своего профессионализма. Возьмите обязательство экономить минимум 10% от вашей зарплаты и помещать их в банк. Посоветуйтесь с хорошим специалистом. Неважно, чьей помощью вы будете пользоваться, профессионалов из нашей фирмы Financial Destiny Group или наставника местного масштаба. Постарайтесь получить от него помощь в разработке подробного, понятного вам финансового плана. Купите несколько хороших книг по финансам. Есть много таких, где вы найдете разумные советы и решения относительно капиталовложений. Если вы беспокоитесь о том, что на ваш капитал могут посягнуть, предпримите действия по разработке плана защиты своих авуаров. Создайте небольшой фонд вознаграждения себя, чтобы связать процесс финансового успеха с удовольствием. Для кого вы хотели бы сделать что-нибудь особенное? Или что вы могли бы сделать для себя в качестве стимула своей новой финансовой программы прямо сегодня? Ну а теперь вы готовы к следующему этапу.